О, жалкие полубоги! Если вы не разуверились в своей доблести, если в ваших сердцах еще жива стойкость, и вы не боитесь расстаться с наслаждениями, то ненадолго встаньте передо мной. О, жалкие полубоги! Если вы не разуверились в своей доблести, если в ваших сердцах еще жива стойкость, и вы не боитесь расстаться с наслаждениями, то ненадолго встаньте передо мной. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримады Ачхабхактивиданты. Осудив поступок полубогов, Вритрасура бросил им вызов. О, полубоги! Если вы действительно герои, то становитесь передо мной и покажите свою доблесть. Я не трону вас, если вы не хотите сражаться, если вы боитесь за свои жизни, ибо в отличие от вас, я не такой подлец, чтобы убить труса, избегающего схватки со мной. Но если вы считаете себя героями, то выходите на бой. Я дива прадхани шрадха сарам вакшулака хриди агритиштхата матрамме начет грамме субхе сприхам. О, жалкие полубоги! Если вы не разуверились в своей доблести, если в ваших сердцах еще жива стойкость, и вы не боитесь расстаться с наслаждениями, то ненадолго встаньте передо мной. Мы не обсуждали с вами. Это признаки осквернения. Или признаки, которые сопутствуют живому существу. И одно из видов осквернения – это страх смерти. Страх смерти, поскольку живое существо, лишенное правильных представлений о жизни, боится расстаться со своим телом, поскольку тело является инструментом, через которое живое существо стремится или действует ради своих чувственных наслаждений. В ведической литературе есть описание, как живое существо страдает, если оно теряет материальное тело, и страдает не в том смысле, как мы страдаем перед смертью, а как живое существо страдает после оставления грубого тела. Допустим, если оно попало, или вернее осталось, в тонком теле. В тонком теле или тонкий мир устроен очень необычно по отношению к нашему миру, к грубому миру. Или к этому грубому, более правильно сказать, не к нашему, а к грубому миру. В тонком мире живое существо по-другому действует и по-другому получает возможность соприкасаться с объектами чувств. Поэтому, сохранив память о грубых чувственных наслаждениях, сохранив память о определенной деятельности, живое существо испытывает очень серьезные муки в себе, серьезные страдания. Поэтому говорится, что быть привидением очень плохо. Или что значит привидение? Это значит живое существо, которое лишилось своего грубого тела. И страдания таких живых существ описываются также в ведической литературе, что им очень плохо. И мы видим, как Шримад Бхагаватам описывается, что привидения, они стоят более на высокой ступени, чем люди. С одной стороны, потому что у них есть возможность двигаться в этой астральной природе. Но с другой стороны, они не могут совершать определенный вид деятельности, потому что кармический статус привидения немного другой. Это приблизительно как животное и человек. Животное, как бы оно ни действовало, оно не может совершать деятельность человека, поскольку полностью находится во власти гун материальной природы, не обладает достаточным интеллектом и также не обладает определенной способностью, которая позволяет живому существу, находясь в теле животного, переступать через свое ложное эго. Это очень сложно, поскольку грубое тело обуславливает живое существо. Но перед этим живое существо обуславливается в своей тонкой деятельности, то есть в своей деятельности ума, интеллекта и ложного эго. Вот почему говорится, что тот, кто не понимает этих процессов, он считается глупцом. Что значит глупцом? Это то, что вчера мы обсуждали в воскресенье на воскресной лекции, что человек, заключенный в оболочку материального тела, или живое существо, заключенное в оболочку материального тела, в соответствии с своей кармой, то есть действием. Карма – это не как бы следствие уже, а как деятельность настоящая, имеется в виду. Или крита еще называют. То есть в соответствии с деятельностью в настоящем живое существо может сохранить человеческий тип тела, может утратить его, перейти в более низшие формы жизни, допустим, животное, в этот семантический ряд может перейти. Может перейти в семантический ряд растений и даже минералов. Живые существа также могут стать минералами. И мы знаем, что описывается в ведической литературе, как даже выявлять минеральные формы жизни. То есть какие-то определенные минеральные объекты, камни, которые также являются воплощенными душами, в этом материальном мире. Есть горы и так далее, есть разные живые существа. Итак, в соответствии с деятельностью в настоящем, живое существо может терять статус человеческой жизни, продвинуться на более высокий уровень, допустим, получить тело полубога, может получить тела более низшего типа или сохранить, как мы вчера это обсуждали с вами. Но глупое живое существо, или необразованное, необученное живое существо, не знает, какие поступки куда приводят. И поэтому мы видим, что люди в основном склонны действовать на уровне викармы, то есть действовать по собственной прихоти. Иногда люди сбиты с толку, они говорят, я не действую по собственной прихоти, я прочитал это в книжке, что вот надо это делать. Допустим, не надо пить молоко, не надо совершать жертвоприношения, надо просто идти на завод и работать. И наслаждаться плодами своей деятельности, в этом вся суть. Или кто-то говорит, что я читал в книжках, как многие люди убивают, грабят, и они очень хорошо живут. И мы видим, как некоторая часть населения пытается таким образом действовать. То есть преступники и так далее. И все они надеются на то, что та деятельность, которой они занимаются, правильная. И что та деятельность, которой они посвящают свою жизнь, она улучшит их положение, эта деятельность. Итак, человек должен понимать, или живое существо, достигшее человеческой формы жизни, должно очень хорошо понять. Исходя из шастр, человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. И долгом всех живых существ является совершение жертвоприношения. И вся ведическая литература, в частности, мы говорим о четырех ведах. Риг, Сама, Яджур и Адхарва. Это то знание, которая обучает жертвоприношению, поскольку вот я, допустим, повторяю мантру каждый день, но я не уверен, что это жертвоприношение, поскольку я чувствую в себе определенные недостатки в совершении качественного жертвоприношения. Что это означает? Что жертвоприношение должно совершаться правильным образом, как минимум в гуне благости. Есть жертвоприношение в гуне невежества, есть жертвоприношение в гуне страсти, и есть жертвоприношение в гуне благости. И как минимум в гуне благости мы можем рассчитывать, что это на самом деле жертвоприношение из чувства долга, как говорится, с пением ведических мантр, с раздачей пожертвований браманам, раздачей просада и в чистом уме, без желания получить какую-то награду, лишь из чувства долга, в четком соответствии с предписанием. И мы говорим, в эту эпоху самое высшее жертвоприношение – это воспевание святого имени. И значит, нужно надлежащее ему настроение, нужно выбрать надлежащее время. Мы вот знаем, что, допустим, джапу лучше читать в ранние утренние часы с определенным умонастроением. Это что значит умонастроение? Это не просто помещение. Умонастроение – это означает, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, без желания искать почтение к себе, и все время с желанием выказать почтение другим и так далее. То есть и Господь Читания, он объясняет, что именно в таком состоянии ума можно начать воспевание. Таким образом, нужно сложить очень много факторов, которые называются этикой жертвоприношения, чтобы жертвоприношение на самом деле было совершено. Иначе плоды такого жертвоприношения ничтожные и временные. И мы видим, что в деятельности, в собственной деятельности, мы достигаем каких-то результатов иногда, какого-то такого, казалось бы, духовного счастья. Мы начинаем думать, что это духовное счастье. Мы видим, что природа его временна, и она ничтожна. Мы ждали что-то очень огромного такого, радостного. Но приходят очень мелкие плоды, очень маленькие плоды. Они временные. Что значит временные? Они имеют материальную природу. Ашат. То есть плоды приходят, но плоды материальные приходят. И они исчезают очень быстро. И то, на что мы рассчитывали, не пришло. И тогда мы немножечко начинаем сокрушаться. Вера наша слабнет, энтузиазм наш спадает. Вот есть много преданных, которые служат год, два, три, четыре, пять, 10 лет. И мы видим, плоды их деятельности очень ничтожные. Они практически не продвинулись. И как результат разочарования, они начинают искать мирских утех. Они пытаются концентрироваться не на жертвоприношении, а вся их деятельность превращается в ритуал. Они встают вроде бы. То есть они больше действуют в рамках карма-канды. То есть они думают, что это просто благоприятно. По крайней мере, нас не будет атаковать привидение. По крайней мере, может быть, улучшится мое материальное положение, здоровье или что-то еще. И просто из страха, перед какими-то страданиями, они сохраняют эту платформу. Это называется бхая, преданное служение, так сказать, из страха перед страданиями. Другая часть преданных начинает поддерживать все это только для того, чтобы сохранять благосостояние. То есть вот работа, допустим. Я повторяю джапу, у меня всегда работа есть. Да, мне все время предлагают люди работу, там, то всего. Я повторяю джапу, хорошая жена, хорошие дети, у вас квартиры разобрались, и так далее, и так далее. И люди преследуют разные цели. Но так или иначе, все эти достижения не имеют большой цены. И в одной из историй, если вы помните, как один налоговик отдал налоги, собранные преданным, и как преданные принесли Господу читание. И потом правитель этой местности узнал, что сборщик налогов отдал куда-то делать эти налоги. И его приговорили к смерти. Он там на шестах на этих бамбуках танцевал и горело, помните, да? И он начал воспевать, он увидел преданных в толпе и начал воспевать Хари Кришна. И тогда его освободили, потому что царь подумал, что он очень святой человек, что в момент смерти он себя ведет очень достойно, что означает, что он думает не о как бы, каких-то спасении тела, а он вспомнил о Боге и воспевает его святое имя. И он подумал, что да, это очень продвинутая личность. И не только освободил его, назначил его каким-то там высокопоставленным чиновником, облагодетельствовал его всевозможными материальными благами, богатство увеличили там в 5 раз ему зарплату или в 6 раз. И преданные они так очень были вдохновлены, увидев такой результат воспевания в момент смерти. И они пришли к Господу Чайтанье и стали прославлять его. И Господь Чайтанье был очень разочарован, он разгневался. Он был очень разочарован. И он сказал, это не является целью воспевания. Это не является нашей ценностью. Не ради этого мы воспеваем. И он отвернулся и покинул этих преданных. И преданные очень долго сидели в таком состоянии, размышляли, почему же Господь не был удовлетворен. Итак, жертвоприношение, этика жертвоприношения, это очень важный фактор. Если мы хотим на самом деле продвинуться в какой-то области, и мы говорим этот страх смерти, здесь Вритрасура говорит о том, что если вы не привязаны к наслаждению, таким образом мы испытываем разные виды страхов. Кто-то боится не заплатить, не оплатить что-то, допустим, свою семью боится потерять, боится, что он не сможет спокойно лежать на диване по вечерам, смотреть телевизор и рассуждать что-то. Он беспокоится, что его дочь или его сам сын или жена будут страдать. И он становится слугой своей семьи. Таким образом, семья оттянула его в служение себе. И человек даже не понимает, что вся его устремленность, вся цель и религия являются лишь составляющими факторами его служения своей семье. А семья приносит ему чувственное наслаждение. Он чувствует себя немножко как бы главой семьи, Богом. Он наслаждается этими взаимоотношениями. Ребятишки, все как у людей, думают. Все так и должно быть. И человек даже не замечает, что вся его религия, она мирская. Все его это стремление, богатство, к счастью, как это иногда концы с концами там они сводят. И они боятся всего. И поэтому, когда начинается какая-то история, где нужны какие-то отречения, какие-то элементы отречения, нужна какая-то решимость, когда человек готов отказаться от чего-то, решительно настроен ради более возвышенных ценностей, человек боится. Человек боится под разным предлогом. У меня же дети, у меня... Можно очень часто слышать, когда люди оправдывают свое поведение. У меня дети. Я что, должен рискнуть детьми? Я что, должен рискнуть там чем-то, работать или что-то еще? А кто же меня накормит? А кто позаботится? Кришна, что ли, придет позаботиться? Так даже люди говорят. Они не верят в силу воспевания. Они не думают, если пришли какие-то испытания, что надо просто продолжать воспевание. Надо улучшать свое воспевание. В любом случае. В счастье и в несчастье. И Кришна, глядя изнутри, извне, на такого преданного, он сразу видит его квалификацию. И Кришна каждый раз испытывает преданного, чтобы убедиться, что он готов рискнуть своими чувственными наслаждениями, своими привязанностями. И тогда Кришна дает новую ступень. Что же за новая ступень? Больше вкуса. он начинает раскрывать себя. Постепенно он начинает раскрывать. Почему? Потому что человек, который рискует своими наслаждениями, своими привязанностями для исполнения желаний Господа, которые выражены в желаниях духовного учителя, он получает понимание. Говорится, когда у нас есть взаимные взаимоотношения, любовь, тогда приходит понимание. Даже здесь, в материальном мире, люди, когда испытывают друг другу влечение, они, у них взаимопонимание происходит. Они понимают друг друга, потому что они испытывают друг другу обоюдное влечение. И на основе этого влечения у них понимание проистекает. Ты удовлетворяешь мои чувства, я удовлетворяю твои. Они понимать начинают, как удовлетворять друг друга. Точно так же, когда есть влечение к Кришне, к Богу, живое существо также начинает понимать через эту деятельность. Влечение выражается в определенных действиях. Мы видим, как девушка переживает по поводу мужчины какого-то, все время такая вся опечаленная, загруженная. Как мужчина такой все время, так сказать, опечаленный, загруженный бывает по поводу, такой озабоченный. И они начинают друг друга понимать. Она начинает того жалеть. Вот он такой бедный там. А он начинает думать, да, я ее должен спасти, если я не спасу, она вот такая у меня миссия. И на основе этого они как бы начинают понимать друг друга. Она спасает, она стремится быть спасенной, а он хочет быть спасителем. То есть развиваются такие отношения, очень удивительно. Такая, это как бы искаженные взаимоотношения между Кришной и живым существом. Когда живое существо хочет, чтобы Кришна спас, а Кришна хочет спасти в виде желания. Потому что такие же взаимоотношения в духовном мире проявляются. Но они не искажаются через призму эгоизма, материального эгоизма этого, или даже духовного эгоизма. Итак, страх смерти, или это ложная концепция, когда мы втянуты в какие-то неправильные представления и начинаем думать, что этого достаточно, что я культивирую духовную жизнь, чтобы поддерживать свое тело, я культивирую духовную жизнь, чтобы поддерживать какой-то приоритет в обществе, я культивирую духовную жизнь, чтобы просто было мне спокойней. Но мы культивируем духовную жизнь, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. И до тех пор, пока человек не достиг такого состояния мышления или такого состояния сознания, удовлетворить Гуру и Кришну. Вот мы видим, как преданные уезжают домой, приезжают, и они все пекутся о себе. Там жена неправильная, тут, значит, тоже устаю, там. Они все время ищут, как бы себя удовлетворить. Они не думают, как удовлетворить Гуру и Кришну. Они думают, как бы мне такую религиозность приобрести, чтобы мне было хорошо. Чтобы я был спокоен за свою душу и за свое материальное благосостояние. И поэтому их прогресс становится мизерным, незначительным. Они не получают никаких вкусов, и они постоянно мечутся. Как есть такое представление, как обезьяна, которая мечется от предмета к предмету. Просто мечется, перепрыгивает с ветки на ветку. Также и сравнивает бабу, там наш ум, он перепрыгивает, так сказать, с одной ветки, с одной концепции на другую. Почему? Потому что он постоянно ищет чувственных наслаждений. И если религия сможет дать ему оборону, если религия сможет дать ему материальную оборону, если религия может дать ему чувственные наслаждения материальные и материальное богатство, то человек прибегает к такой религиозной системе, когда он слышит, что это такое великое знание, что это такой мощный процесс, значит, как он его воспринимает? Несомненно, материально. Он думает, что я так быстро смогу обеспечить себя материально через этот процесс. И он начинает устремляться к плодам своей деятельности. И поддерживает религиозность на уровне чего? Ритуалистической деятельности. Даже не замечая, что основной целью не является удовлетворение Гуру и Кришны, а является удовлетворение своих потребностей. Просто человек начинает прибегать к правилам определенным. Правилам он видит, что надо каким-то образом повторять святое имя, надо ходить в храм. Есть очень много. Вот мусульмане, допустим, они по 5 раз, там у них коврички такие, знаете, они очень религиозные. Если вы видели таких, ну, средних мусульман, вы подумали, о боже мой, они религиознее, чем преданные. Как они следуют? Все, война кончается. Они прямо во время войны, пришло время намаза, останавливается бой. Неважно, убьют, не убьют. Останавливается бой, они расстилают коврички и начинают молиться. Очень искренне. Коран начинает... Все, вот стреляй. Такая религиозность. И со стороны человек, сбитый с толку, может подумать, о, как здорово. И они все говорят про рай. Они все говорят про райские планеты. Про золотой дом. Про много дев будет дано. И так далее. И мы видим, как в нашей среде также культивируется такое же умонастроение, такой же менталитет. Когда человек прямо признается, я хочу чувственных наслаждений, но не следует правилам и предписаниям этики. Не хватает этики. Почему? Потому что он не понимает, что надо удовлетворить Гуру и Кришну. Что этот процесс не предназначен для того, чтобы мы удовлетворяли. Это как нужно понять это, что этот материальный мир не предназначен для нашего наслаждения, а предназначен для наслаждения Кришны. Так и мы можем долгое время не понимать, что этот процесс, все, что мы говорим, делаем, это предназначено для удовлетворения Кришны. Гуру и Кришны. Но мы думаем, я доволен этим храмом, я доволен этой общиной, я доволен своим положением в преданном служении. Но доволен ли Гуру? Доволен ли Кришна? Мы забываем об этом. И думаем, что если я удовлетворен, значит удовлетворен Кришна. Если я получил какое-то положение, значит Кришна мной доволен. Но не надо думать, что человек, если получил богатство, то Кришна им доволен. Кришна доволен тогда, к чему стремится преданный? К чему? К юкта вайраги. Поэтому 18 глава Бхагавад-гиты — совершенство отречения. То есть, когда он видит отречение, а не привязанность, и привязанность не к чувственным наслаждениям, а к источнику отречения, к Кришне. То есть, Кришна думает, что человек служит для того, чтобы связаться с ним, то есть отношения, восстановить отношения. И ради этого готов отрекаться от богатства, от славы, от почести, от чувственных наслаждений и постоянно культивирует. От затягивающего влияния жены, детей, дома и так далее. Прямо в Бхагавад-гите Кришна это перечисляет. Но мы видим, как с моментом так называемой продвинутости человек все больше и больше привязываться начинает. Тяга и есть и пхога, знаете, да? Вместо, так сказать, отречения, привязанность все усиливается и усиливается. И человек в этот момент годами уже повторяет джапу. И как-то странно. Он все повторяет, он все ходит и все сильнее привязывается. Все сильнее привязывается. К чему? К мирским ценностям. И поэтому у него даже исчезает такое. Да ну, я не собираюсь там где-то в 50 лет уходить. Чего я там? Некоторые ушли, а он потом с тетеньками связались. Зачем мне это надо? В начале пути он прям всем сообщил, что в 50 лет оставит семью. Когда пришел первый год, он сразу сказал: жена, готовься, в 50 лет я ванапрасха, там саньяс, там дети, так сказать, троица, так, 50 лет папка покинет, так сказать, вас. Смотрите. Ну, а когда начинается культивирование преданного служения, он видит неудачи. Он не может разобраться, что такое духовная жизнь, что такое материальность. Материальным мерилом начинает мерить. И поскольку материальным мерилом мерит, то ему кажется, что он стал неудачником. Почему? Потому что очень привязан. Очень привязан. И материальными мерками он смерил, что он не сможет достигнуть такого состояния освобождения в этой жизни. И он просто начинает культивировать что? Карму. Просто начинает культивировать карму. Ритуалы. Соблюдает ритуалы. Он думает, ну может быть, если в этой жизни не получу, то в следующей. Да и в этой можно так нормально устроиться. Что еще надо человеку? Это как белое солнце пустыни, помните? Там он говорит, у него икра каждый день, рыбы какие-то там плавали, осетры, и этот... Там был, он говорит, что тебе надо, смотри, красивая жена, дом, бассейн, павлины, что тебе надо-то? Что ты хочешь вообще? Такое море, песок, что еще надо человеку? И мы видим, как преданные практически почти к этому же стремятся. Они культивируют, совершают тапаси, и потом мы их находим, где они каким-то образом зарабатывают деньги и строят себе где-то там на берегу моря спокойно. Что тебе еще надо? Абдулы только не хватает, который бы это сказал. Ну, всегда находится Абдулла и говорит, там внутри Абдулла говорит. Он там сидит. Он говорит, что тебе надо еще? Абдулла, он говорит. И человек не может понять, чем измеряется духовная жизнь. И поэтому полубоги как раз такие же личности оказались. Шакама это называется. И Вритрасура, он говорит, если вы герои, ну давайте. Что ж вы боитесь? И это чувство страха. Он как бы укоряет их за это чувство страха. Почему? Потому что это страх, вызванный чем? Привязанностью. К чему? К чувственным наслаждениям. Страх, вызванный привязанностями к чувственным наслаждениям. Поэтому трусливые люди, как правило, это люди, привязанные к чувственным наслаждениям. Люди очень низкого сознания, низкого уровня. Поэтому говорилось, что когда война велась на Курукшетре, там только кшатрии участвовали. Там не участвовали вайши, тем более шудры. И не участвовали браманы, но браманы руководили. И мы видим, как, допустим, Дроначарья, он был браманом, он участвовал в битве. Он участвовал в битве. Вайшнавы еще более выше, чем браманы, они также участвовали. Но просто вайши и шудры не участвовали никто. Сейчас мы видим, что все войны пополняются за счет в основном шудр. Даже вайши многие не участвуют. Почему? Вайши откупаются. Шудрам негде взять денег, и они... Поэтому мы видим столько много дезертирства. Почему? Потому что это шудры. Поэтому шудры дезертируют, как правило. Они боятся за свою жизнь. Почему? Они больше отождествляют себя с телом. И Прабхупада описывает, когда я приехал в Америку, он говорит, и я увидел, что в основном очень многие люди избегают службы в армии. Разными членовредительством садятся в тюрьму куда угодно, лишь бы не отдавать долг родине. И он говорит, у них абсолютно отсутствие благочестия. Они все шудры. Они даже не понимают, что родина требует защиты. Поэтому мы должны очень хорошо осознавать, что определенный вид природы или определенная природа человека иногда может быть занята таким образом. Важно, чтобы человек обучался, как совершать деятельность в сознании Кришны для удовлетворения Гуру и Кришны. Доволен ли Гуру и Кришна, что я так живу? Доволен ли Гуру, что я таким образом действую? Доволен ли Кришна, что я так вот построил отношения со своей семьей? И вот это все делается для того, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. И когда человек не понимает этого, то его духовный прогресс, несомненно, тормозится. Мы видим, сколько много неудачливых преданных. В чем же неудача? Они не развивают вкусы духовной жизни. У них все больше увеличиваются мирские потребности. Все больше и больше, больше и больше. Что это означает больше? Они не получают больше, они больше привязываются. Если вчера мы очень много посвящали времени духовной жизни, то сегодня меньше. Уже приходим так, чтобы показаться, чтобы там нас никто не наругал. Приходим формально исполнять какие-то обязанности. Но весь наш ум там. А когда мы что-то делаем, мы не думаем, что мы это делаем для Гуру и для Кришны. Мы оправдываем себя. У нас должна быть ведическая жена. У нас должны быть ведические дети. Но так не будет никогда, если мы не предались. Никто никогда не будет служить лицемеру. Никто никогда не станет служить лицемеру. Никто никогда не станет служить человеку, который сам не испытывает эту глубокую преданность. И если вы учите ритуалам, то к вам также будут относиться как к ритуалу. То есть все будут формально вас почитать. Также формально. Никто не будет к вам также испытывать ни жена, ни дети, никакого глубокого чувства. Потому что живое существо также не испытывает такого глубокого чувства к кому? По отношению к Гуру и Кришне. Потому что он только дает эти чувства. Если кто-то кого-то любит, то все даже эти признаки, гун, признаки любви, какие-то ощущения, все это приходит от Кришны. Он говорит, я сила сильного, я там приключения, я то есть. Он говорит об этих даже чувствах, что все это приходит как результат взаимоотношений с ним. Мы говорим, вот мне не нравится мой отец, не нравится моя мать. Но это результат взаимоотношений с Кришной в прошлом. Он выразился в таком отце и в такой матери. Люди не понимают этого. Они всегда сбиты с толку. Кто-то говорит, вот моя жена меня не слушает. Это все результат кармы, все приходит как результат неисполнения обязанностей, неисполнения долга. И сейчас человек искусственно пытается что сделать? Восстановить эти отношения. Как? Оказывая давление. Сам не прогрессируя ни в чем, пытается восстановить это. И мы видим, как здесь многие, даже у нас в храме, ищут мужей, ищут жен. Но это приходит само собой, как результат преданного служения. Кришна, находясь в сердце, всегда знает, что дать преданному и когда дать. Когда он видит, что преданный хочет его удовлетворить. Но как удовлетворить Кришну? Надо удовлетворить Гуру. Все хотят напрямую божество удовлетворить. Что тут делают и говорят? Но есть Гуру еще между божествами. Духовный учитель. И говорится, до тех пор, пока не будет удовлетворен Гуру и Кришну, вы не получите то, что вы хотите. Потому что по карме, так сказал Суручи, тебе надо родиться в моем чреве. А это уже не произошло. Также многие что-то пытаются получить. Но чтобы это получить, вам как минимум надо было родиться в других странах. Но это глупо говорить, потому что вы уже родились здесь. Вот так же и Суручи сказала. Тебе надо было родиться в моем чреве, но он уже родился в другом чреве. Я тоже вам могу сказать. Если вы хотите так все это получить, вам надо было в Голландии родиться. Или в Швеции. Еще не с такой физиономией. Вот когда получите рождение в Голландии, более-менее красивый, там все такое. У вас будут две жены, там, а у тебя будет три мужа. Вот в Голландии давайте родитесь сначала. Или, сказала Суручи, тебе придется удовлетворить верховную личность Бога Нараяну. И она так засмеялась, потому что ведь тупой вроде, она думает, что другого такой тупой. И она сказала правду. Или надо удовлетворить верховного Господа. И тогда он может все изменить, поскольку он вне этого. Он повелитель, он может изменить твою жизнь. Даже если ты этого не заслужил ничего, стоит тебе удовлетворить, он все изменит. И ты получишь то, что ты хотел. И она захохотала. Почему? Она была уверена, что он не сможет этого сделать. Почему? Потому что она также была неудачницей в духовной жизни. Поэтому мы видим, когда человек сам неудачник, он так и проповедует неудачную духовную жизнь, что все невозможно, он пессимистически настроен. И видим, когда человек сам получил это, все работает. Мы видим, как он энтузиастичен, как он оптимистичен, поскольку находит этот процесс идеальным, радостным. Он на самом деле видит, что Прабхупада не обманывает, Кришна не обманывает, что это на самом деле. Все зависит от того, как мы правильно построили свою собственную духовную жизнь. Все работает, материальное, тонкое материальное, не говоря уже о духовном. Все это работает реально. Сейчас здесь, в этом теле, можно получить все изменить. Мы видим, люди меняют. Много. Но они решительно настроены, как Дхрува Махарадж. Они решительно настроены, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. И не боятся, что там произойдет. С тетей, с мамой, с папой, не боятся, что произойдет. Они решительно отдают себя преданному служению. То есть решительно отдают себя той деятельности, которой доволен Гуру. И они получают. Как Господь Чайтанья сказал, я даже о собаке в доме своего преданного позабочусь. Что же говорить о родственниках этого преданного? Господь Чайтанья, я даже о собаке в доме своего преданного буду заботиться. Если он занят деятельностью ради моего удовлетворения. Как же я не позабочусь, что он будет покушать, что он попьет, что он будет, что он этого... Или вовремя дать ему какую-то супругу, чтобы она смогла ему помочь. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе, он говорит. Но когда мы видим, что мы не предаемся, а думаем, как Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. И мы видим, как человек отказывается от сражения, отказывается под разными предлогами. А давайте я там посражаюсь, давайте я здесь больше сделаю. Но его просто сделать именно здесь. А он все физическим трудом или какими-то... Нет. Кришна сказал, здесь, сейчас и в этой битве ты должен сделать. Он сказал, давай я лучше там, та битва еще страшнее, давай я там. Он сказал, нет, потому что там это ты хочешь, а вот здесь я хочу. Там ты будешь делать для своих желаний, а здесь я хочу. И при этом не можешь понять, что это такое. Анукульяна Кришна, ну, Шиланам, Бхакти, Рутраман. Что ты не только должен все делать для удовлетворения Кришны и знать, что его удовлетворяет, а делать это как? Шинана авторитетно, исходя из предписания шастров. Ничего не выдумывая, вот так я хотел ли. Четко есть руководство, как нужно удовлетворить Кришну. Таким образом, включая ум, тело, все, все. Как должен быть настроен человек? Ум, речь и действия. И тогда человек может даже в кратчайшие сроки это сделать. Гуру Махарадж, говорится, так сократил это преданное служение, что он там за сколько? За 6 месяцев? За 6 месяцев продвинулся настолько, что лично увидел Кришну и с ним общался. За 6 месяцев. Какова решимость Друга Махараджа? Прохлада Махараджа. И у всех у нас в сознании же, ну, прохлада необычен, его там Нарада воспитывал. Друга Махарадж необычен, у него папа был у Дампада. И так далее, у него Суручи была рядом. Такая любимая двоюродная мама. Она же ему сказала, а тут нам даже никто не говорит, что надо так удовлетворять Кришну. Нету никаких методов. Почему? Потому что мы боимся. И почему Кришна везде говорит об этом? Сарват Харман Парити Аджанам, я говорю, не страшись ничего, а страх. Страх смерти, страх привязанности, страх рожденный. Из разных чувственных желаний человек боится предаться Кришне. Потому что думает, что Кришна его обманет. Отмаван манятэ джагат. Каждый думает о другом. Какой? Страх. Он да уж обманет, так обманет. Да, человек так думает. И Кришна поэтому говорит Арджуне, что тот, кто не исполняет своих обязанностей, он даже не говорит об этой обязанности, он говорит, как бы с оттенком преданности хотя бы. Что эти обязанности меня удовлетворят, даже если ты будешь правильные обязанности исполнять. Не надо их выдумывать, надо узнать из шастр, что является моими обязанностями, а что не является. Здесь многие грехаски надумали себе обязанности, их исполняют и гордятся, думают, что Кришна сейчас будет доволен, что они там, видишь ли, купили новые штаны там кому-то. Да не будет. Они не могут понять. Из шастр надо узнать, как они должны себя вести. Семье, из шастры это должно исходить, а не из больного мозга какого-то чего-то. Так же, как здесь, служение, какие взаимоотношения правильно культивировать, ашрамы, кто с кем как может общаться, где чего, максимально. Может быть, это не будет идеально, но человек постоянно прогрессирует в этих взаимоотношениях. Таким образом, Кришна, видя этот прогресс, он удовлетворяется. А как прогресс видит? Он видит, что человек старается, усилия совершает в этом направлении, искренние усилия, и тогда Кришна продвигает. Мы никогда не можем сами продвинуться. Кто нас продвигает? Сам Кришна нас продвигает. Он начинает продвигать, видя усилия. А это усилие рождено чем? Желанием. Желанием. То есть мы усиливаем желание. И Кришна нас продвигает в соответствии с этим желанием. Вот почему он сказал, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разобьешь желание. Значит, нужно было получить очень сильное желание следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, чтобы развить желание. И разумный человек понимает, когда кому-то говорят, вот Кришна сказал Арджуне, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разобьешь желание. Значит, что должно было быть? Какое желание Кришна у Арджуны появиться? Достигнуть Кришны? Нет. Это конечное желание. А теперь же, у него должно было появиться сильное желание следовать регулирующим принципам. Таким образом, Кришна бы так устроил, что у него стало бы получаться это. А благодаря тому, что он это получается, у него растет преданность, желание следовать, желание преданности, желание достигнуть Кришны, и Кришна позволяет себя достигнуть. Все. Потому что действует Кришна. Когда у человека нет желания следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, он находит себя неспособным действовать. Неспособным. И поэтому желание достигнуть Кришны постепенно уходит. Значит, оно ослабевает, ослабевает силы, права нету. И оно уходит. И человек в чем себя застает? Он уже даже не надеется, что в этой жизни какую-то милость может получить. В лучшем случае он думает, ну хоть бы чемодан денег получить в этой жизни, ну хоть маленько, хотя бы не бьют пусть. Начинает себе надумывать, ну хотя бы пусть не убьют в этой жизни. Кстати, сначала хотел там всех построить, говорит, я 50 лет сохраняться там. Теперь уже через пару лет он говорит, ну хотя, слава Богу, у нас вообще еще не разорвали на части. Какая сальяса. Потом он говорит, ну слава Богу, я еще носом могу дышать. И так, и все это сводится к меркантильным идеям. И поэтому, говорит, Расура, он осуждает такой вид доблести. Такую доблесть невежественную. Что они доблестны. Но когда они видят достойного противника, они бегут. То есть вся их доблесть только в том, что они видят, что они сильнее. То есть они со слабыми доблестны. Они доблестны не тогда, когда видят, что кто-то слабее. Что что-то уменьшит. Он говорит, ну если вы настоящий герой, давайте хотя бы остановитесь на минуту. Я достойный вам соперник. Также, то есть достойная проблема. Достойную ее можно решить. И тогда человек может очень быстро прогрессировать. Очень быстро прогрессировать. У него должно быть желание прогресса. Желание предаться Кришне. Вот вчера мы на воскресенье там, женщина сказала, вот мы повторяем мантру, а мы же не чисты. А там говорится, что такие, как мы, не должны повторять. Она как бы немножко не понимала. Что мы повторяем святое имя не потому, что мы такие чистые, потому что мы очень греховные. Но у нас поэтому есть желание избавиться, очиститься. Желание очиститься. У всех разные желания. Кто-то хочет очистить свое существование, чтобы другие не доставали. Кто-то от чего будет? Чатурли хаба джантиман, джанасу кридима джана. Кто-то в беде, Гаджендра. Слово Гаджендра был в беде, он был слоном. Он предался Кришне, очень низким не предался. И Кришна появился. Что даже чтобы беду отвести от себя, надо искренне предаваться. Очень искренне. Тот, кто жаждет материального богатства, Друва Махарадж, опять так же, очень искренне, очень решительно предался. Получил. Любопытные, кумары, ну и вообще. И мудрые, ранишарами, выслушивающие Шримад Бхагаватам, ищущие истину. И так человек может быть очень удачливым в духовной жизни, очень удачливым, постепенно. Постепенно продвигаться. И с каждым годом человек должен ощущать, как дорого для него преданное служение, как дорого для него этот процесс, как дорога миссия Господа Чайтаньи. Если этого не происходит из года в год, человек не продвигается, значит, у него не появляется вкуса. К этому служению, к этой деятельности, Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам. Не появляется, он ничего не может рискнуть, не может ни от чего отказаться, постоянно всего боится. А кто обо мне позаботится? Значит, его воспевание, оно просто превратилось в ритуал. Просто в ритуал. Не больше. Он перестал культивировать сознание Кришны. И поэтому такие люди трусы. Они боятся на выездные ездить, боятся выходить на Санкиртану. Они все время боятся по морозу ходить, они так боятся всего, боятся болезни. Они всегда сбегают. Чуть чего сразу. На него вы не можете надеяться, на такого человека. Они так привязаны, поэтому они страшатся всего. Они боятся предаться Кришне. У них с каждым годом вместе как бы смелости. То есть они не боятся предаться, не боятся что-то делать для Кришны. У них все больше страхов, больше страхов, больше страхов. Увеличение страха появляется. И они на каком-то этапе просто отходят от сознания Кришны. Начинают культивировать просто ритуалистическую деятельность. Это заканчивается тем, что они начинают оскорбления наносить и так далее, и так далее. И все на этом прекращается. Хари Кришна. О, жалкие полубоги, если вы не разуверились в своей доблести, если в ваших сердцах еще жива стойкость, и вы не боитесь расстаться с наслаждениями, то ненадолго встаньте передо мной. Мы должны обсуждать это. Задавать вопросы. Уместные вопросы. Душа, и одна из форм невежества – это самообман. Вы могли бы рассказать, объяснить, что это за? Ну, как мы уже сколько миллион раз об этом рассказывали. Самообман. Я же только что цитирую. Так много бак, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Самообман – это и есть. Это то качество, о котором описывается также в Бхагаватам, что Кришна предоставил возможность думать так, как они хотят. То есть я могу думать, что я хороший человек, но я могу быть гадким негодяем. Но я могу думать, что я хороший человек. Кришна так устроил. В этом проявляется это осквернение. Одна из форм осквернения, что я могу думать о себе так, кем не являюсь. Иллюзия. Кришна позволяет быть в иллюзии. Ты хочешь быть в иллюзии? Пожалуйста. Поэтому Прабхупада пишет, Бхагавад-гита, как она есть. Они ее интерпретировали, как им хотелось. И он говорит, они делали комментарии, переводы, как им хочется. И думали, что это все правильно. И Кришна позволял им переводить так, комментировать, думать так, что они правильные. Поэтому Прабхупада пишет, Бхагавад-гита, как она есть. Что как хочет Кришна, и как есть на самом деле, а не так, как хочется думать. Как это желаемое выдавать за действительное. И вот Кришна позволил живым существам в материальном мире так думать. Я могу думать, что я продвинутый, я могу думать, что я добрый, я могу думать, что... И быть в этом полностью убежденным. Даже не получив результата хорошего, я могу думать, что я был прав. Это и есть иллюзия, самоиллюзия, самообман. Самообман – это и есть самоиллюзия. Просто себя обманываю. Когда я думаю, ну нет, за это ничего не будет, а что вы? Я могу знать, что за это что-то будет, но я могу себя обманывать. А вдруг, а якобы, а... Вдруг никто ничего не контролирует. Вот как атеисты, говорится, они пишут разные книги, Бога нету. Они хотят же, чтобы его не было. Зачем тогда писать столько много книг, если его нет? Они хотят себя убедить, что его на самом деле нет. Зачем было тебе надо было писать много книг, что нету какого-то человека, которого никогда и не было? Всем доказывать, что его нет. Значит, ты беспокоишься, что многие как бы чувствуют, что он есть, да? Или знают? Вот так, поэтому Прабхупада всегда говорил, что все эти атеисты, они в большей степени, чем другие люди, понимают, что Бог есть. Поэтому они так рьяно и пишут эти труды, они посвятили целую жизнь доказывать, что его нету. Если его нету, как, что бояться-то? Что вообще доказывать тогда, если этого нету? Они целую науку создали, чтобы людям доказывать, что его нету. Ты представляешь, как они знают, что он есть? Лучше других они знают, что он есть. Но они хотят вот этим самообманом заниматься. Как можно их удовлетворить за 6 месяцев, как это сделать? За 6 месяцев? Можно. Если нам что-то дают, значит мы как-то удовлетворили. Что-то кто-то за нас похлопотал. Значит мы как-то что-то такое. Все можно. То есть он не прямую сразу. Ну как это на ранее? Он под руководством Нарды Муни все это делал. Ну ты даешь. Ты что, не прочитал эту книжку? Как это помимо Нарады Муни? Без Нарады он бы не смог удовлетворить. Гуру Махараджа был гуру Нарады. А Суручи выступила также в роли гуру. Мать подтвердила это. Мать сказала, да, это так. Мать выступила также в роли гуру. Любой, кто говорит нам о Кришне, есть гуру. Даже Суручи сказала ему о Кришне. Ты можешь удовлетворить, если ты хочешь что-то изменить, ты должен удовлетворить Кришну. А мать более другим образом подтвердила. Она сказала, да, это так. Потом Нарада. Испытал его, проверил ученика на стойкость, на решимость. Сказал, да не надо, зачем тебе это делать? Это все. Все делается через гуру. У Брахмы кто гуру? У Арджуны кто был гуру? А? Как думаешь? Арджуна смог напрямую удовлетворить Кришну? Ну как, Кришна кем? Так если он общался с Кришной, зачем ему было гуру? Зачем было Кришну принимать как гуру? Поэтому говорится, Ади гуру является сам Кришна. Кришна сам обучает, как его можно достигнуть. Сам обучает. Поэтому говорится, он первый гуру. Без удовлетворения гуру нельзя удовлетворить. То есть гуру это как бы получается аспект знания, через который мы можем удовлетворить объект, к которому устремлены. Мы не можем без знания удовлетворить этот объект. Даже женщина, получается, она гуру. Если мужчина приходит и говорит, ну как я могу тебя достигнуть? Она говорит, вот мне то сделать, то она. Она уже начинает его учить. Если он это сделает, он достигнет ее, да? Есть там гуру между ними? Есть, нет? Кто выступил в роли гуру? Сам Вед. Поэтому говорите, что гуру и Кришна не отличны друг от друга. Потому что Кришна выступает в роли гуру и проявляется здесь как гуру извне. Поскольку живое существо не слышит Кришну изнутри, как чайте гуру. И тогда гуру приходит извне. Потому что никто в оскверненном состоянии не может слышать Кришну из сердца. Потому что все искажается. И поэтому, когда мы удовлетворить хотим божество, мы удовлетворяем по правилам. Вот Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, не мой слуга, только тот слуга, кто слуга слуги моего слуги. Видишь, сколько слуг там, которые будут тебя обучать, как удовлетворить Кришну. За 6 месяцев можно и за меньше удовлетворить. Смотря, если ты понял, что значит удовлетворить Кришну. Кришна удовлетворен преданностью, что ты на самом деле что-то для него делаешь. Не для себя, а для него. Для его удовлетворения делаешь. Но у тебя есть какие-то мотивы. Как мы идем кому-то, удовлетворяем, потом говорим, вы не подпишите нам бумажку. И он удовлетворен и подписывает. Так ведь? Ну, видишь, как все. Так же и Кришна. Он может исполнить даже какие-то желания, если ты его удовлетворишь. Ты же не просто идешь кому-то там. Представь, ты берешь там, кстати, совковую лопату, ты пришел там, говоришь, даришь кому-то лопату, говоришь, подпишите нам еще на 3 года помещение. Я так думаю, что это должно вас удовлетворять. Это совковая лопата. И тебе эта лопата. Понимаешь, да? Мы должны знать, как это сделать, этика какая-то, как это наука, мы должны узнать желания этих людей. Вот так же Кришна. Он может нам хоть подписать, все ему принадлежит. Это помещение, все ему принадлежит. Это уже так проекция, тут кому-то мы идем, подпишите, пожалуйста, там такой-то. Но если мы удовлетворим Кришну, Кришна, находясь в сердце живых существ, он подпишет, даже не знаю. Подпишет, потом будем, что же делать? Там йога майя работает. Невозможное. Ангхата дата патир. Невозможное становится возможным. Когда мы хотим удовлетворить Кришну, чинанам, по правилам, как он говорит нам. Поэтому Кришна сказал, прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Что такое это регулирующий принцип? Шраванам, киртанам, вишнам, смаранам, падасивам, марчанам, вандам, дасьям, сакьям, атмарам. Прими регулирующие принципы. Я буду доволен, потому что ты будешь, тогда я тебе позволю думать о себе. Я от меня исходит память, знание и забвение. Если ты меня забываешь, то как потому, что ты не культивируешь преданность. Я забвение. Я и память. Если ты правильно действуешь, я тебе дам память, ты будешь всегда меня помнить. Если ты будешь неправильно действовать, ну, вместе с этим и забвение будет. Улавливаешь, да? Кришна говорит. Знание, мы говорим, о, я не знаю. Но Кришна говорит, от меня исходит память, знание и забвение. Значит, и знание исходит от Кришны. Мы должны узнать. Мы же хотим узнать, а это есть узнать. Знание, узнание быть. В знании. Поэтому мы изучаем это все. Потому что это хочет Кришна, чтобы мы так действовали. Если мы в этом прогрессируем постепенно, потихоньку, по степеням, вот проходим один этап, второй, Кришна может нас спасти даже при всех наших недостатках. Потому что все эти недостатки материальные, это дым от огня. И Кришна также успокоил Арджуну, он сказал, любое усилие сопровождается недостатками. Что ты в материальном теле, ты в материальном мире, недостатки будут, где-то какие-то отклонения. Но поскольку я вижу твои усилия, твой огонь, я это приму. А эти недостатки я тебе прощаю, возвращаюсь назад. Вот и все. Он видел, как человек разводит этот огонь и поддерживает этот огонь. Хотя дыма может быть куча. Ну и что? А не то, что я хочу торговать пирожками и все. Вот и буду проторговать пирожками и все. Вот я бы тоже мог пирожками торговать. Чуть я не стал пирожками торговать. А я шудряк. Может быть, ты просто вайши, выше. Закончил военное училище и вайши стал. Пирожки запускаешь. Летчик. А я-то шудряк. И то я стараюсь делать. Почему? Потому что очень сильно хочу удовлетворить гуру и Кришну. Потому что у меня очень много недостатков и так. Если я еще буду как ты действовать, я как вообще, как я реально могу надеяться, что меня делать там за деньгами гоняется, видишь, что там. Я не понимаю вас. Вот мне вас не понять. Разве так что-то можно получить? Ну давайте. Тогда ну, через 40 лет вы что-то можете рассчитывать на такого служения. Кто-то книги там бахает. Ну надо понять, что значит книги бахать. И духовный учитель все равно может быть вами недоволен. Потому что видите, что вы бахаете книги не для его удовлетворения, а ищете славы себе, каких-то почести, исключительности какой-то. Он также может быть недоволен этим. Он доволен, что книги распространяет, но вами он недоволен будет. Потому что кто книги распространяет? А? Кришна. И он видит, что вы этого не поняли. Поэтому он тоже может быть опечален. Даже если вы много этого сделали. Он видит, что вы смиренно не можете предложить ничего. Не принимаете авторитет, все куда выпендриваетесь там. Чемпионы какие-то. Есть очень много критериев, да. Как понять гуру? А кто из вас пытался понять гуру, когда вся голова забита детьми там чем-то еще? Сварочными аппаратами, там, потолками. Как? Когда человек должен отрекаться, учиться отрекаться. Даже стоя у станка, он говорит, отрекаться от плодов своей деятельности в пользу распространения сознания Кришны. Он говорит, так он культивирует саньяс. Саньяс что такое? Четвертое такое, отречение. Так он отречение культивирует. Что он хочет удовлетворить Кришну, поэтому он говорит. Вот смотрите, вот взять 100 рублей. Вот кому отдать? Вот с одной стороны Кришна, с одной стороны дети. Вот куда отдать? И Кришна говорит, где лишь пополам, это туда, это сюда. Все. И я доволен. А тут Кришна, ну разве на это? Он говорит, а ты еще хотел меня этим тоже что-ли говорить? Я не смотрю, сколько ты даешь, я смотрю, сколько ты оставляешь. А поэтому я вижу, сколько я для тебя значу. А в соответствии с чем, насколько ты предаешься, настолько я тебя и вознагражу. Вот и все. Он же прямо об этом говорит, я же не выдумываю ничего. Кто-то может приобщаться так. Почему? Потому что вы более благочестивы. Я настолько греховный человек, что я боюсь даже не предаваться. Я боюсь. Если там Кришна говорит, не бойся предаться, то я боюсь не предаваться. Это страшно, как же так? Я еще при таком положении сейчас начну, как вы делаете, торговать пирогами. Нет, я не могу этого сделать. Я не хочу страдать. Я не хочу опять эту жизнь здесь. Я не хочу так жить. Поэтому мне легче переступить. Через все свои желания, через что-то там не хочу и сражаться, но сколько я могу там. Я гуру сказал, распространяй славу святого имени, распространяй славу Господа Чайтанья. Все время постоянно. А что, а вы не забыли, что у меня дети, жена? Нет, не забыл. Все равно давай. Тем более. Может быть, мне установить божество? Нет, в храме поклоняйся божествам. А у меня есть дома алтарь, да мне. Вот есть алтарь в храме, там поклоняйся. И всякие. Ум, знаете, сколько может подбрасывать? Знаете, что такое? Это же не служение. И потом сидеть и говорить, что у меня ничего не получается, это у меня шиза. Так все может измениться, вся ваша шиза может измениться. Все, что угодно может изменить Кришна. Он может все изменить, если мы верим в то, что он... Он говорит, когда человек верит, я изменяю это. А как, зачем он не верит? Ну, зачем я буду делать? Это как вот человек мне не верит, ну что я буду с ним отношения строить? Он мне не верит. И легче ли собрать тех, кто верит? Поэтому он говорит, я наказываю тех, кто негодяи, так сказать, защищаю вредно. А поскольку мы качественно равны Кришне, у нас такая же природа. Какой смысл, что кто-то что-то хочет? Но как он проявляет свою преданность? Близкое общение там и что-то. Смотришь, человек пришел и быстро уже проявляет эти отношения. Другой человек вообще никогда не понимает, как получить эти отношения. Но так же и с Кришной. Что тут не понять? Вы делаете что-то то, что нравится этому человеку. Вы так себя ведете, так устремляетесь, вы так... Как он говорит? Прославляет. Кришна говорит, тот, кто меня прославляет. Да, смотрите. А как прославляет? Умом, телом, речью, всем. То есть действиями. Я тогда сразу доволен. А вы хотели критиковать Кришну и приблизиться к нему? Это глупость. Тем более Кришна. Если мы ничего не видим, что внутри происходит, то Кришна-то внутри, он-то видит, насколько мы предаемся. И кому мы на самом деле служим. И как мы служим. И в соответствии с этим он нас продвигает. Поэтому Ритрасура говорит, если вы герои, так давайте покажите, что вы герои. В чем героизм? Хотите постоянно делать то, что выбирать то, что мне нравится. Ну, есть же природа определенная. И это не означает, что мне это нравится. Видно, что в этом природа проявлена, даже если это не нравится. Поэтому Кришна говорит, тот, кто не исполняет своих обязанностей, проблема. Поэтому он говорит, ты кшатрия, я обязан сражаться. А он там начал себя изображать. А я что-то себя не чувствую в кшатрия. Вы-то думаете, что это вы так бы определяете, как вы себя чувствуете? Ну смотрите, он тут же перестал быть кшатрием. Он был кшатрием или нет? И Кришна ему напоминает, ты кшатрия. Он говорит, да, что ты, нет, я не кшатрия. Да что угодно можно быть, сидеть и болтать. И человек, который понимает эти вещи, он разве будет это принимать, эту болтовню? Ну что это такое? Просто видишь, что человек привязан. Привязан к чувственным наслаждениям. Наслаждает свое вожделение, удовлетворяет свое вожделение, не следует правилам каким-то, и поэтому решимость теряется. Прабхупада всегда говорил, тот, кто сохраняет решимость, это наличие чего? Сохранение чего? А? Кто знает? Разум. Сохранение разума. Половой потенции. Чем больше человек ограничивает выбросы, особенно мужчина, чем он меньше сбрасывает семя, тем больше решительности у него. Да даже человек может сбрасывать семя, но если он решителен все равно, то есть определенную милость получил, то это как Прабхупада говорил, есть вожделение, нет времени. Опять же, все во времени движется. То есть человек не пытался сдерживать себя искусственно, а пытался больше погрузиться, больше принять обязанности, больше погрузиться в служение. И таким образом времени меньше, больше сил туда уходит, а ошибок, половая же сила-то движет всем здесь. Таким образом, больше этого вожделения или вот этой силы было занято в служении Кришне, и там маленько остается, да спать охота. И все. В служении Кришне, а не в служении там. Я мол, мол, там буду, ну как, я в колокола звоню, а ты что, я дрова колю. Ну и как, вот. В служении Кришне, он говорит. Тогда это избавляется. Человек постепенно уходит от проблем. Уходит какой? Что это не становится целью жизни. Потребности же у всех разные. У голубя у него 50 раз в день потребность. 50 раз в день. Но если кто-то хочет стать голубем, ну пожалуйста, в чем проблема? А Прабхупада говорит, занять надо, занять. Мы же просим, джапу когда повторяем, мы просим себя занять. И нас занимает Кришна. Ну кого уж как. Но когда мы не даем себя занять, тогда происходит проблема. Я прошу, он занимает, расширяет какая-то кшетра, больше занимает. Там, сям, какая-то ответственность, какие-то битвы, чтобы голова не работала. Потому что когда все остановится, сразу начинает ум. Природа там, все такое, поперло. На другое что-то внимание начинаешь обращать. На что? На чувственное наслаждение, на объекты чувств. Представляете, вы делаете food for life, и вот вы ответственны за food for life. Вы же как будете на массаже смотреть, который будет варить там, и должны... Вы даже на них не смотрите, как на объект чувств. Потому что там food for life. Вы не смотрите. Но как? Выключить вам, что вы не отвечаете за food for life, и они не объекты, с которыми вы должны содержать. И сразу раз. Потому что вы уже не рассматриваете это. Но никто нас за это не наказывает. Кроме материальной природы. Никто. И Кришна говорит, никто сразу не может продвинуться. Но предаться можно. И постепенно развивать эту преданность, развивать. А как это? Занятым быть. И не в соответствии со своими желаниями, а с желаниями Кришны. У нас-то какое желание? На самом же деле предаться. И первый этап, по крайней мере, Вишванатха Чакраварти такой говорит, избавление от грубых страданий. Это первый этап, от которого мы должны понять, что как мы можем продвигаться, если мы так грубо страдаем. И Вишванатха Чакраварти такой говорит, что Баджана Крия избавляет от грубых страданий. По крайней мере. Значит, если мы вот эти Баджана Крия все проходим под руководством, мы материально грубо страдать перестаем. А мы еще видим, что человек все равно страдает и страдает, потому что скатывается все ниже и ниже. И постоянно что-то там, у меня в мозгу, у меня. Но это и есть грубые страдания. Раз они не уходят, человек не квалифицирован. Раз это так его беспокоит, он не квалифицирован. Из страха перед физическими неудобствами или как от обременения, говорит Кришна. Или не имеет веры в это преданное служение. А ездит тут из дома туда-сюда и все время думает, ну куда я, вот я доволен гуру или нет? Ну это что, это глупость. Как вы думаете, если бы там открыли бы общину, был бы доволен город? Так а что ездить туда-сюда? Да я знаю, чем бы для каждого, чем бы был доволен. Чем доволен Прапалишна Махарадж, чем доволен Бхактиапана Махарадж, чем доволен Ниранджана Махарадж, Индрадюмна Махарадж. Вот сейчас я видел, сейчас читал прямо, там, письмо написал, звонил. Он доволен? Почему? Потому что все Махараджи были бы довольны этим. Я знаю, чем Бхактичитани Махарадж доволен. Чего я не знаю? Кто, у кого тут еще какие гуру есть? Может быть, вы не хотите знать, что, чем они довольны? Потому что не дай Бог узнать, чем доволен. Потому что это не соответствует моим желаниям. Не дай Бог узнать, чем он доволен. А? Да? Я-то не доволен. Чур, мне плевать на его удовольствие. Ничего себе, пусть меня сначала удовлетворит. Даст мне все, ковер, телевизор, пердинку, там все. Ну-ка благословите меня. Но вы сами задумываетесь, насколько это серьезно. И тогда все можно понять.